Вы готовили ее к определенному роду деятельности, мистер Джордан. Его голова дернулась назад. Он зло уставился на нее, и Харт продолжила. Готовили на панель. То есть взяли к себе домой, занимались с ней сексом, учили ее профессиональной терминологии. А она его запояс заткнула, — прошептал Рикмен. Джордан выпучил глаза. Подался к ней, и Рикмен увидел, как напрягся Фостер, готовый среагировать. «Вы вовлекли мисс Хабиб в проституцию?» — спросила Харт. Джордан чуть нахмурился, но плечи оставались расслабленными. Рикмен ждал, что сейчас Харт провалит допрос, предъявив его криминальное досье. «И на кой мне это надо?» — спросил он. «Вот это вы мне и объясните». Харт откинулась назад. «Я никак не могу понять, почему некоторые мужчины стремятся жить, используя девушек, как источник прибыли». Рикмен подался вперед. На этот раз она, пожалуй, не сдержится. «А я не могу понять, почему вы обо мне такое подумали». «Потому что, мистер Джордан, не делай этого. Наоми, замолчи, не говори присяжным, что он известен как сутенер», — взмолился про себя Джефф. Но Наоми оказалась хитрее. «Мисс Хабиб находилась под вашим покровительством около месяца», — сказала Харт. «Она жила у вас, делила с вами постель. Затем она покидает ваш кров и спустя несколько дней начинает работать проституткой. Вывод напрашивается сам собой», — Рикмен выдохнул, широко улыбаясь. «Ай да, Харт!» Сбитый с толку Джордан повернулся к адвокату. «Ты не хочешь перевести это на английский?» «Здесь, в Ливерпуле, вы были единственным близким человеком, мисс Хабиб. Очевидно, она принимала решение, в известной мере подсказанное вами», — пояснил тот. Джордан снова повернулся к Харт. «Да вы, я вижу, не догадываетесь, кто и был действительно близким человеком. Насколько я знаю, один из старших офицеров был отстранен от расследования». Харт с минуту колебалась. «У вас неверная информация. Но поскольку мы заговорили...» — он фыркнул. «Собираетесь приняться за Дженни, да?» «Даже не дергайтесь». И выпалил одним духом, разложив все по полочкам. «Ей не предъявлено обвинение никогда не будет. Потому что вы побоитесь представить его начальству. А почему?» «Да потому что это недоношенное дело завернут вам в зад». «Кровь, пропавшая из доновской партии, которую отбирала ваша сестра Дженни, оказалась на блузке в квартире, снимаемой мисс Хабиб. И вы мне говорите этот факт и то, что у вас были интимные отношения с мисс Хабиб, просто совпадение?» «Любой мог спереть эту кровь!» Он слегка повернулся и посмотрел видеокамеру на стене. «Любой, имеющий доступ к улике, мог ее подделать!» Рикмен напрягся, но Харт сохраняла невозмутимость. «Я считаю, вы попросили вашу сестру выкрасть кровь. Я считаю, что затем вы использовали ее, чтобы попытаться инкриминировать преступление офицеру полиции», — отчеканила она. «И зачем? С какой целью? Отвлечь внимание от себя? И что, получилось?» «Нет», — медленно и четко произнесла Харт. «Не получилось». Они еще с полчаса ходили кругами, ведя бой с тенью. Джордан стоял на том, что он знает порядки, знает, сколько дозволяется допрашивать, он знает все, что нужно. Поэтому, как только истекло 24 часа его пребывания под арестом, они были вынуждены отпустить его. Не дожидаясь лабораторных результатов анализов проб ДНК, взятых в доме Джордана. Вечер был морозным. Огоньки сигнализации мигали в заиндевевших лобовых стеклах машин, припаркованных за зданием на огражденной стенами стоянке. По ту сторону ослепительного света фонарей Рикмен уловил легкое движение и повернулся, вглядываясь в сгусток тени, который не должно было быть у внешней стены —